Рагнор, один из 12 спутников Барахира в Дортонионе. Радагаст, один из Истари магов. Радруин, один из 12 спутников Барахира в Дортонионе. Разделяющие моря, моря между Аманом и Среднеземьем. Рамдал, восточный конец Андрама. Рана, бродяга, нолдорское имя Луны. Рад Лориэль, новое название Аскара, после того, как в нем были утоплены сокровища Дориафа. Ратное поле, Дагорлад. Раурос, большой водопад на реке Андуин. Резня, убийство Теллери нолдорами из Альквалонде. Риан, дочь Белегунда, жена Хоора и мать Туора, после гибели Хоора умерла с горя у Хауд-эн-Нденгин. Ривиль, ручей, сбегавший на севере с Дортониона и впадавший в Сирион в топях Серех. Рингвиль, ручей, впадавший в Нарог у Наргофронда. Рингиль, льдистая звезда, меч Фингулфина. Роандийцы, жители Роханда, вассального Гондору. Рованион, глухоманье, пустынный край к востоку от мглистых гор. Роковая гора, Ородруин. Роменна, гавань на восточном побережье Нуменора. Ротинзиль, название Вингелота на Адунайке. Рохаллор, конь Финголфина. Рохан, Роханд, земля коней, новое название большой травянистой равнины Кальнардон, после того, как она была отдана во владение руандийцам. Рудаур, край на северо-западе Эриадора. Румиль, нолдорский мудрец из Тириона, изобретатель первых рун. Регион, густой лес, составлявший южную часть Дориафа. Рейрир, гора к северу от озера Хелеворн, где начинался больший из двух рукавов Гелиона.